Глава 43. Алиса. Я вскочила во сне. Сердце колотилось от остатков сновидения. Кошмар, в котором Симона вдруг не оказалась рядом, и я не могла его найти, не могла дозвониться. Как сквозь землю провалился. Грудь сдавила. Я пытаюсь дышать, ощупываю руками край кровати. «Симон?» Нащупываю пальцами его теплое тело. «Слава богу, он здесь!» «Да?» Отвечает он хрипло, как будто наждачной бумагой проводит. «Что случилось? Все хорошо?» «Я... мне приснилось?» Шепчу я и поворачиваю, чтобы видеть его лицо, хотя в комнате очень темно. «Приснилось? Опять про маму?» «Нет». Я придвинулась еще теснее к его теплому боку. «Мне приснилось, что мы больше не увидимся». Мне больно слышать, как я произношу эти слова вслух, потому что кошмар может стать явью, потому что я не знаю, что буду делать. Я должна решить. Мне нужно выбирать. Нельзя наладить или хотя бы улучшить отношения с Бекки и остаться с Симоном. «Я еще здесь», — прошептал он, но словечко «еще» резким звуком отозвалось в моей голове, как будто он его прокричал. «Я не хочу этого, Симон». Он тяжело задышал. «Чего ты не хочешь?» «Потерять тебя». «Я тоже не хочу тебя потерять». Мое хрупкое сердце увеличилось в размерах и разорвалось. «Но я ничего не могу обещать. Я не знаю, что будет завтра. Я только знаю, что... что...» Я смотрю на него во все глаза, на его лицо, щеки, приоткрытые губы. Мне тяжело дышать. Ему тоже. «Вот прямо сейчас мне все равно, что будет завтра, Алиса». Я, следуя за его горячим дыханием, нашла губами его губы. Сердцу почти больно, когда, наконец, происходит то, о чем оно мечтало последние 3 недели. О нем, о Симоне, который ответил на мой поцелуй. Сначала нежно, мягко, а потом настойчивее и глубже. Порывисто дыша, я прижалась к Симону, вбирая в себя его запах. Навсегда. Потому что не знаю, когда мне еще представится возможность побыть с ним так близко. Вдруг разом... Посреди этого жадного поцелуя на меня накатило такое отчаяние. Я прижала Симона к себе, подняла ноги и скрестила их у него на спине. Он взял меня за бедра. Мы больше не целуемся. Мы сплелись телами. Как будто время утекает прочь. Как будто это в последний раз. Я схватилась за Симона так крепко, как только могла. Наш поцелуй — гремучая смесь страсти, отчаяния, вины и раскаяния. И необыкновенного влечения. Трагическое сочетание, столь пьянящее, что я обо всем забываю. О папиной холодности, ультиматуме Бекки, о том, что она в больнице и ненавидит меня. Здесь и сейчас только Симон и я, наши губы. Наше одно на двоих дыхание. Руки, которыми мы ласкаем друг друга, гладим и раздеваем, без слов. Тишина нарушается только шорохом одежды. И вот, наконец, мы избавляемся от нее. Как будто мы оба боимся произнести хоть слово, чтобы не спугнуть момент. Мое сердце бьется возле его груди. Я чувствую его сильное желание. Я протянула руку, выдвинула ящик, в котором лежат презервативы. «Ты уверена?» — спросил он. Я взяла его лицо в свои руки и ответила поцелуем, в который вложила все, о чем не решалась сказать, потому что не могу дать ему, нам, никаких обещаний. Но, кажется, этого недостаточно, потому что он вдруг прервал поцелуй и щелкнул выключателем. Почему он это сделал, я поняла, заглянув в его глаза. Поняла, насколько велика разница, когда твои собственные чувства отражаются в глазах другого. Ему больше не нужны слова, не нужны вопросы, не нужны объяснения. Я остановила его, когда он стал покрывать мое тело поцелуями. «Я не хочу ждать, я хочу его сейчас же». Я нетерпеливо сорвала с презерватива упаковку. Он натянул его и снова лег на меня. Я обхватила руками член. Пальцы задрожали, когда я направила его в себя. Симон осторожно проник внутрь, ни на миг не отрывая от меня глаз. Он начал двигаться. У меня вырвался стон. Испытывать эту близость было так необыкновенно прекрасно, что я закрыла глаза. Я хотела только чувствовать. Но одновременно хотела считывать с его лица все, что чувствовал он. Итак, мы смотрели друг на друга, все сильнее сливаясь воедино с каждым его толчком. Симон дошел до конца через несколько минут после меня, хотя уже давно был готов. Потому как содрогнулось на мне его тело, мне стало ясно, каких усилий ему это стоило. Чёрт. Выдохнул он и медленно вышел. Мне не понравилось, как недовольно он замотал головой. «Что такое?» — обеспокоенно спросила я. Он перекатился на бок и ответил, повернув ко мне покрасневшее лицо. «Я не хотел кончать». «Почему?» «Потому что хотел, чтобы это продолжалось», — признался он, тяжело дыша и проникновенно глядя мне в глаза. Своими словами он буквально коснулся моего сердца. Я посмотрела на него с той же проникновенностью, с той же тоской, с тем же желанием остановить или отмотать время назад. «Я тоже», — прошептала я и протянула к нему руку, провела по влажным от пота кудрям. Симона мои слова удивили. «Так ты не жалеешь?» «Нет, а ты?» Его грудь расправилась от глубокого вдоха. «Ни секунды». Он перевернулся на спину, поднял руку и положил ее мне на плечо. Я прижалась к его большому теплому телу. Он обнял меня. Как же хорошо. Все. Слушать стремительный ритм его сердца возле своего уха. Чувствовать его нежные пальцы, рисующие на моем плече круги. Закинуть ногу на его бедро. Обнять его живот, отчего в моем снова защекотало, будто там распылили шипучий порошок. Это Симон. И я. Это все правда. Не может быть неправдой, когда из его объятий мне больше никуда не хочется. Но какой ценой? Бекки действительно стоит того, чтобы отказываться от Симона и всего с ним связанного. Если я выберу ее, изменит ли это что-нибудь в наших отношениях? Скомпенсирует ли? Симон? Да. Можно спросить, это про вас с Бекки? После секса, вероятно, есть и более подходящие темы, чем отношения с бывшей. Но мне просто нужно узнать и, может быть, понять, что же делать дальше. Я почувствовала, как он напрягся всем телом. «Или это слишком много на сегодня? Я пойму». Приставать к нему с расспросами — последнее, чего бы мне хотелось. «Да нет, спрашивай, но...» Не выпуская меня из объятий, он немного отодвинулся. Теперь мы могли видеть друг друга. «Это не самая красивая история, Алиса». «Знаю». Я твердо и решительно смотрю в его глаза. «Почему сейчас?» «Потому что это может мне помочь принять решение относительно Бекки и нас». В его глазах что-то вспыхнуло. «По поводу нас звучит прекрасно». Я накрыла его губы своими. «Так что именно ты хочешь знать?» «Расскажи, что случилось». «Ты имеешь в виду, если не принимать во внимание ложную беременность?» «Почему она это сделала? Что она говорила об этом? Я имею в виду, что когда-нибудь ты должен был узнать». «Нет, если ты планируешь сфабриковать и выкидыш тоже. И все это только лишь для того, чтобы удержать меня». «То есть ты к тому времени уже не хотел этого?» «Нет, я хотел уйти. Но когда она рассказала о беременности, я не мог. Я был шокирован, но потом обдумал все и обрадовался. Мне это дало некоторую надежду, что Кики изменится, что у нас все наладится, когда речь пойдет не только о нас, сколько о том, чтобы дать лучшее малышу. Я надеялся, что она мне откроется». Она никогда не рассказывала о себе, никогда не приглашала домой. Об аварии с вашей матерью она рассказала только чтобы, цитата, «оправдать свой тяжелый характер». Он тихо вздохнул. У нее исключительный страх проигрыша. Она постоянно нервничала, что я могу бросить ее ради другой или изменить ей. Это выливалось в гипертрофированную ревность. Она проверяла мои сообщения, не отпускала на тусовки с парнями, потому что там я могу начать флиртовать с какими-нибудь девчонками. Каждый раз, когда я планировал пойти куда-то, она устраивала скандал или говорила, что плохо себя чувствует. Чтобы я настолько взвинтился, чтобы пропало всякое желание куда-то идти, или чувство ответственности не позволяло оставить ее одну. Однажды мы с Алексом собрались поехать в горы, так она позвонила мне вся в слезах, утверждая, что боится умереть. Я вытаращила глаза. Дескать, выпила лишнего снотворного. Она принимает таблетки? После смерти мамы мы обе страдали бессонницей. Я знала, что ей, как и мне, до сих пор снятся эти кошмары. Но я понятия не имела, что из-за этого она принимает лекарства. Господи. Мы с Алексом уже сидели в машине, но я попросил его вернуться. Хотя был практически уверен, что это очередное шоу. Я дал ей по телефону советы, как вызвать рвоту, и сказал, чтобы она позвонила в скорую, потому что все равно боялся за нее. «Потому что никак не хотел быть виноватым, если с ней что случится». Я кивнула. «В тот день я принял решение расстаться. Так дальше продолжаться не могло. Я видел свою задачу не в том, чтобы спасать ее. Мне нужно было себя вытаскивать». «Что ты имеешь в виду?» «Не поняла я». «Из-за истории с братом я, несмотря на лечение, бросаюсь помогать и угождать людям, которые для меня важны. С Кики я опять стал жить согласно этому паттерну». Она поняла это и пользовалась. Она обвиняла меня буквально во всем, поэтому я испытал такой шок и разочарование, когда... «Когда я обвинила тебя за сегодняшнее?» «Договорила я за него?» «Господи!» Я зажала рот рукой. «Я идиотка!» «Прости меня за это, Симон. Это... мне следовало знать об этом. В тот момент я совсем не подумала. Я другая, Симон. Правда, другая». «Я знаю». Он нежно убрал мне за ухо прядь волос. «Уже одно только то, что ты извиняешься, подтверждает это. Кики никогда не извинялась. У нее всегда было так. Это ты неправильно понял. Я не имела это в виду. Или я ничего плохого не хотела». «Как и с моей папкой. Или с тысячи других случаев, когда она критиковала мои работы или пыталась выставить меня на посмешище». «Когда у нее? Он показал кавычки. «Случился выкидыш. Она, естественно, обвинила меня. Мол, боязнь, что я ее брошу, спровоцировала эмоциональный стресс и выкидыш». «Я была потрясена. И как же ты выяснил, что это был подлог?» «С помощью мамы. От нее, разумеется, не укрылось, что я весь на нервах, и однажды она увидела, как я, сидя на террасе, разглядываю снимок УЗИ в телефоне». «Она не знала о беременности?» «Нет, мы с Кики хотели подождать, пока пройдет критический период». Я кивнула. «Но в тот день я все рассказал маме и показал фото. Ей сразу показалось, что что-то не так. Эмбрион для 9-й недели был слишком большим. Она была почти уверена, что это 12-я или 13-я неделя. Я поговорил с Кики. Она запуталась во вранье, все всплыло, и я в тот же день расстался с ней». Симон выдохнул, как будто даже сейчас чувствовал облегчение. «Как бы тяжко и больно ни было, я рад, что она надула меня. Таким образом я понял, насколько токсична эта женщина». «Токсична». Я сглотнула, почувствовав, как участился пульс, поскольку это слово запустило во мне какое-то воспоминание. Какое-то неясное чувство, слишком слабое, чтобы понять. Слишком сильная, чтобы просто проигнорировать. «Думаешь, она и для меня токсична?» «Неважно, что я думаю. Что ты думаешь?» Ответил он вопросом на вопрос. «Я думаю, что люди меняются, если хотят этого. И думаю, твоя ситуация отличается от моей. Она моя сестра. Я не могу полностью вычеркнуть ее из своей жизни, не дав ей шанса. Понимаешь?» Симон будто окаменел. Зная причину, я села на постели и сказала: «Но это не значит, что я перед ней спасую. Я хочу быть с тобой». Его черты смягчились, в глазах зажегся огонек надежды и одновременно сомнения. «Я не хочу быть секретом, который ты скрывала бы от Кики, Алиса». «Я знаю. А еще знаю, что дальше так продолжаться не может. Я попробую снова поговорить с ней», — пообещала я. «После выставки, спокойно, когда она придет в себя, и я соберусь силами. Окей?» «Окей». Он тоже сел, посадил меня к себе на колени и прошелестел совсем близко к моим губам. «Кстати, вот этого я тоже хочу».